Дом, номер которого значился на визитной карточке, оказался двухэтажным, с цветочными горшками на балконе и мозаичной Девой Марией над входной дверью. Рядом приютилась ветеринарная клиника, о чем и сообщала разбитая вывеска. Мамин буркнула, что еще не поздно повернуть назад. Но только новой головной боли им и не достает. Но Алисия решительно зашагала по ступеням. Стена когда-то была побелена, теперь ее покрывали пятна сырости и трещины. Вместе они напоминали очертания архипелагов. Наверху, где кончилась лестница, навстречу им из дверей выглянула неопределенного возраста женщина. Большой кривой нос, густой слой косметики и множество колец на скрюченных артритом пальцах. Она была наряжена в тунику, но это, по мнению мамин, вполне соответствовало традиции, то есть считалось непременным атрибутом данной профессии. Поразило ее другое. Немыслимая грива фиолетового цвета, падавшая гадалки на плечи. Женщина вежливо пригласила их войти, и они тут же почувствовали резкий запах кошачьей мочи, шедший изо всех углов. Они миновали гостиную с телевизором, потом кухню. Кабинет Азии Феррер находился в конце короткого коридора, стены которого были украшены знаками зодиака. «Мы от Марисы Гордильо», — извиняющимся тоном сообщила Алисия. — А, от Марисы? — откликнулась женщина злым голосом. — Тогда вам будет скидка. Обычно я делаю скидку только тем, кто просит погадать на картах, но для вас — хоть на картах, хоть по руке. Кабинет оправдал худшее предчувствие мамин. Все четыре стены были затянуты фиолетовой тканью. Рассеянный свет, отвисающий в центре лампы, падал на складной столик. Рядом стояло некое подобие этажерки, украшенной картинками из дешевых книг. Тот самый кот, серо-белое чудовище, толстый как куль, по вине которого и провоняла вся квартира, лениво потягивался на стуле. Азия Феррер взяла несколько ароматных палочек, потом предложила клиенткам сесть. Мамин почувствовала, как на смену раздражению подкатил смех. Лившийся сбоку белый свет углубил тени на лице гадалки, так что она стала напоминать злую маску из греческой трагедии. Азия Феррер вытянула над скатертью унизанные кольцами пальцы и произнесла. «Азия Феррер готова служить вам. Спрашивайте, что желаете». По мере того, как Алисия объясняла, что им не нужно гадание ни на картах, ни по руке, ни даже на кофейной гуще, брови доброй женщины поползли выше и выше на лоб. Все дело в сновидении, в странном сне, которое нет смысла подробно пересказывать. Алисия хотела узнать, бывает ли, что одни и те же сны снятся разным людям, иначе говоря, что эти люди проникают друг к другу в сны, словно договорившись там встретиться, как, скажем, в баре или у кого-то дома. Она хотела узнать, неужели доступ в сны так же свободен, как доступ в любой музей или, например, в бордель. Пока Алисия задавала свои вопросы, напряженно сжавшие губы Азии Феррер, мамин чувствовала, как кот гадалки гипнотизирует ее. Желтые зрачки смотрели пристально и неотступно. «Видите ли, — сказала Азия Феррер таким тоном, словно объясняла принципы квантовой физики пятилетнему ребенку. То, что с вами происходит, совершенно нормально. Не скажу, что обычно, хотя подобных случаев встречается немало, но совершенно естественно. Правда, чтобы понять это, надо иметь в виду кое-какие изначальные обстоятельства. Веки Мамон опустились. Она приготовилась стоически вынести неизбежную лекцию о тайном составе любых вещей на свете, весь набор неизъяснимых истин, опровергающих невероятную наивность эмпирических наук. Азия Феррер говорила веско, с пафосом, словно перед ней сидела тысяча ревностных поклонников. Сущее делится на семь планов, сеньорита. Семь форм существования, семь восходящих категорий. В самом нижнем регистре находится физический уровень или схула, соответствующий материи. В человеческом существе это плоть, волосы, кости, кожа и так далее. Следующий план — астральный, кама, на котором я еще остановлюсь. Далее — ментальный или манас. Этот последний есть личностное сознание, то есть я каждого человека. Наши опознавательные знаки, то, что мы знаем как нечто только нам принадлежащее в смысле полноценного использования собственных способностей. Возвращаясь к каме или астральному плану, надо сказать, что он содержит весь потенциал психических действий, который человек не использует. Он соответствует тому, что психологи, люди грубые и тупоумные, презрительно называют подсознательным. «Отлично», — отозвалась Алисия, искоса поглядывая на Мамин, которая с трудом сдерживала хохот. «Астральное тело — это тело, состоящее из очень тонкой субстанции. Она связана с материей, но в определенных обстоятельствах отделяется от нее. Во время сна, даже не самого глубокого, когда человек, например, находится под воздействием наркотиков или снотворного, но, конечно, прежде всего, во время обычного сна. Освободившись, астральное тело может посещать разные пространства и овладевать какими-то предметами. Разумеется, тело это посещает не материальный мир, в котором мы привыкли находиться, а параллельный, астральный мир, который не слишком похож на наш. «Значит, существует два мира», — попыталась уточнить Алиси. «Существует много миров, сеньорита», — с большим опломбом поправил ее Азия Феррер. «Но все заключены в нашем, в этом вот мире. Представьте себе два гостиничных номера, один над другим. В обоих одинаковая мебель, расставленная в одинаковом порядке. Материальное тело имеет доступ лишь в нижнюю комнату. Астральное тело способно проникать и в ту, и в другую. Астральный взгляд мы и называем ясновидением, так же, как астральное прикосновение — телекинезом». Можно было только восхищаться тем, насколько ясным казалось все вокруг этой женщине. В какой-то миг смех и бешенство, душившие Мамин, отступили, сменившись завистью. Теперь она понимала, какую службу оказывают Марисе подобные откровения. Все, каждая вещь поставлена на должное место с нужной биркой, хоть в ванной комнате, хоть на семи уровнях бытия. В результате мы имеем прирученную энтропию и универсум, полностью очищенный от тайн, как приусадебный участок от пней. Кому нужна правда, если она обстругана и урезана? Такая правда не поможет понять окружающее в его совокупности. «Астральная и материальная географии не всегда совпадают», — добавила Азия Феррер и схватила кота, угадав его намерение окропить портьеру. «Астральная копия какого-нибудь предмета не обязательно, вовсе не обязательно находится в той же точке, где и материальная модель. В астральном плане вещи, здания, пейзажи могут перемещаться и комбинироваться, образуя противоречивый мир, загадочный мир, который мы видим во сне. Так что вы посетили именно астральный город, город, который находится где-то там, неведомо где, в отличие, допустим, от Рима или Парижа, которые всегда стоят на своих определенных местах. Хорошо. Такое объяснение на самом деле вполне удовлетворило Алисию. Но ведь, чтобы посетить Рим, я сажусь в самолет. Перемещаться в астральной зоне куда проще. Рука ясновидящей утонула в пепельной шерсти кота. Довольно всего лишь намека на желание оказаться в другом месте. Но я-то никогда не хотела попасть туда. Значит, ваш случай сложнее других. Кот спрыгнул на пол. Есть люди, отличные от других. У них очень мощное астральное тело. Эти люди с детских лет демонстрируют способности к телепатии и телекинезу. Вот кто-то из таких людей находится в кругу ваших близких. Он способен завладеть вашим астральным телом и перемещать его туда, так что вы и сами этого не замечаете. «Сеньора», — со злорадной улыбкой перебил ее мамин, — «боюсь, ваш кот сейчас испортит вам портьеры». Спускаясь вниз по улице Ферре, мамин никак не могла отделаться от воспоминания о выражении паники на лице бедной Азии Феррер, доктора семи планов бытия, когда она быстро шлепнула кота, который злобно мяукнул, а потом обрушился на консолу с вырезанными на ней красивыми пентаграммами. Нетрудно догадаться, почему у бедной женщины, вопреки активной рекламе Марисы, было так мало клиентов. В первую очередь из-за кота, который отпугивал их своими безобразиями. После того, как они покинули кабинет гадалки, Алисия не проронила ни слова. Она шла по склону холма, засунув руки в карманы и не поднимая глаз от земли. Но видела там, наверное, что-то свое. Сигарета медленно догорала у нее во рту. Загадки, которые встречались ей на пути с каждым шагом, делались все прозрачнее. Она наконец-то отыскала калитку, которая могла вывести за границы садовой решетки. К сожалению, по иронии судьбы, ключ от калитки она добыла такими способами, что инспектор Галвис умер бы от смеха, но главное, он, конечно же, отверг бы подобные аргументы, резко взмахнув своими толстыми руками. Мамон тем временем повторяла и была права, что надо быть совсем уж, мягко выражаясь, наивной, чтобы искать помощи у этой Аляски с фиолетовыми волосами, которая черпает все свои премудрости из дешевых журнальчиков, продающихся в любом супермаркете. С этим Алисия не спорила. Но ведь ее голову занимала совершенно фантастическая загадка, а значит, и объяснение требовалось не менее фантастическое. Они свернули в переулок, потому что мамин решила заглянуть на минутку к Тони, чтобы та успела к четвергу перепечатать ей какие-то бумаги, привезенные с Конгресса. Они пересекли Ресалану, дошли до района Торо-де-Лос-Пардигонес, и мамин четыре раза нажала на кнопку домофона, но ответа не получила. Возвращаясь на Торнао, они остановились у светофора перед переходом, рядом с группой сеньор с перманентом и сумками в руках. До того, как мимо прошел первый автобус, Алисия ничего не заподозрила, но, увидев свое отражение в мелькнувшем стекле, она заметила и какую-то странную тень у себя за спиной, пальто, темные очки. Она чуть повернула голову и краешком глаза зацепила те же детали, что показало ей отражение. Сзади стояла мрачного вида женщина в мешковатом черном пальто. Алисия заморгала, и беспричинный страх начал грызть ей позвоночник. Она с мольбой обратила взор к мамин, но та рассеянно разглядывала рекламу швейных машинок, висящую на доме напротив. Алисия не могла бы внятно объяснить, откуда возникло чувство опасности, но она нутром почуяла, что жестокая развязка приближается со скоростью локомотива, и что эта женщина сзади, эта расплывчатая, похожая на отражение в луже, тень, играет какую-то роль в спектакле. Алисия слишком поздно связала концы с концами, чтобы среагировать как надо. Когда следующий автобус был от них всего в нескольких метрах, Алисия получила удар кулаком в поясницу. У нее подкосились ноги, она качнулась и упала вперед. Но, к счастью, в ее распоряжении осталась секунда, чтобы рывком отдернуть тело с проезжей части перед самым автобусом, который, громко сигналя, уже мчался на нее. Сердце бешено колотилось у Алисии в груди. Мамин бежала к ней, и брови в нее взлетели почти что на середину лба. Тут Алисия почувствовала, что та же рука, что пыталась вытолкнуть ее на проезжую часть дороги, теперь крепко вцепилась ей в руку. Алисия в панике дрыгнула ногой, попыталась вырваться, почувствовала, как каблук попал во что-то мягкое, и что-то отступило, а рука начала разжиматься. Тогда Алисия бросилась бежать, чуть не сбив с ног сеньору, которая громко возмутилась невоспитанностью нынешней молодежи. Алисия неслась по улице, которая внезапно превратилась в узкий и темный туннель. Она не видела мамин, но знала, что та бежит следом, проклиная свои туфли на высоких каблуках. Она громко звала Алисию, уже не сомневаясь, что случилось то самое короткое замыкание, от которого подруга окончательно и бесповоротно сошла с ума. Алисия задыхалась, воздух обжигал ей легкие. Но вот ноги не желали остановиться, да, казалось, и не могли остановиться. Она боялась повторения того, что пережитого ужаса, ведь от смерти ее спасло мгновенное отражение в автобусном стекле. Мамин продолжала кричать, срывая голос. Ей было совершенно непонятно, куда и зачем они бегут, но приходилось бежать, и она лишь на миг приостановилась, чтобы снять туфли и мчаться дальше босиком. И тут огромная черная тень, словно птица, с распахнутыми крыльями, метнулась к ней. Отбиваясь, мамин отодрала от себя цепкую руку и с новыми силами кинулась за Алисией. Она видела, что та добежала до моста Баркета, приостановилась и кинулась в готовый отойти от остановки автобус. Алисия протянула руку мамин, которая босыми ногами почувствовала холод трех металлических автобусных ступенек. Дверь автобуса с ворчанием закрылась, и обе женщины жадно уставили стекло. Черное пальто застыло на тротуаре, а его хозяйка провожала взглядом удаляющийся автобус. Мамин почувствовала, как рот ее наполняется чем-то горьким и вязким, и поняла, что это страх. — Алисия, ради всего святого, расскажи, наконец, что происходит. — Ты сама видела. Они только что побывали рядом с чем-то непонятным и очень опасным. Протяни руку и обожжешься. Когда Эстебан неспешно возвращался в гостиницу, ночь уже накрыла и площадь Россию и Афинский фонтан Национального театра. С приходом темноты вернулся туман, сырость липла к лицу и мешала закурить, хотя Эстебан несколько раз пытался это сделать, спрятавшись в арке. Двигаясь широкими шагами, он вновь подумал о странном разговоре, который состоялся у них с Эдлой Остман. Мозги его работали, как запущенная карусель. По кругу плыли носороги-марионетки в камзолах, призрачные голубые города. Блуждания в лабиринте дома Игнасио да Альпиарсы теперь казались ему точной метафорой нынешней ситуации, а может и знаком, посланным то ли случаем, то ли судьбой, чтобы он понял, каким должен быть его следующий шаг. Ведь реальность — это нечто вроде зашифрованного текста. Она непрестанно отправляет какие-то послания, которые могли бы дать нам нужные ориентиры, сумеем мы снова выучить нужный язык, давным-давно утраченный нами язык вещей. Чтобы выйти из лабиринта, нужно сперва отыскать его центр, островерхую пирамиду, с которой виден весь рисунок плутающих тропок. Чтобы разгадать загадку сновидения Лисии, нужно вникнуть в суть надписи, в тайну пьедесталов, снять печать и вскрыть конверт с ответами. В кондитерской, куда заглянул Эстебан, сидели четверо пожилых мужчин с морщинистыми лицами, все четверо в низко надвинутых на лоб клетчатых кепках. Он сел за столик сбоку, рядом с большим окном, глядящим на памятник Дону Педро IV, перед которым парами расхаживали какие-то черные люди в кожаных куртках. Девушка с печальными глазами принесла ему заказанные бика и стакан воды, правда, немного мутный, которую он отодвинул. Вечером Лиссабон снова превращался в нереальную копию или модель прошлого, возрождал обстановку былых времен, которую сохраняла пожухлая память. Эстебан различил сквозь туман лицо Эвы, увидел уплывающие вдаль трамваи, затосковал о суррогате счастья, разрушенного несколько лет назад. Постепенно лицо Эвы стало преображаться в другое лицо, куда более близкое, лицо с зелеными глазами. Оно принадлежало женщине, ждавшей его возвращения у выхода из лабиринта, там, где все тайны окажутся разгаданными. Он порылся в кармане и, задрожавший вдруг рукой, вытащил записную книжку, куда заносил свои журналистские изыскания, касающиеся фонда Адиманты. Он вырвал исписанные странички и положил на стол перед собой, рядом с остывающим кофе и стаканом негодной воды. На одном листочке содержались сведения о четырех ангелах в том порядке, в каком случае открывал их ему. На втором — четыре строки из книги Фельтранелли. «Дирофамес попилус доквит сура родера срура, хуманаке хоминес се нутрисе дапе». Денте дракко каудам дум мордет эн унгерит алво. Магна парта си сит кубес ипсе сиби. Он почувствовал, что именно эти строки скорлупой покрывали ядро тайны. Почему каждая из надписей на пьедестале повторяла одну строку из книги? Как следует истолковать это странное алхимическое стихотворение, чтобы найти ключ, способный отворить запор? В любом случае, зашифрованное послание должно содержать информацию о некоем месте. Остман уверяла, что там указано точное место, где следует произносить заговор, иначе он не возымеет действия. Конечно, возможен и другой вариант. Строки на пьедесталах написаны на каком-нибудь неизвестном нам древнем или просто-напросто придуманном языке. Но тогда мы оказываемся в тупике. Правда, в картезианском закутке мозга Эстебана теплилась надежда на то, что загадка имеет решение. Нужно только очень постараться, пустить в ход все мыслительные способности, целиком на ней сосредоточиться. Аналитическое мышление, которое помогало мсье Дюпену восстанавливать картину преступлений, совершенных на расстоянии многих километров от дома, где он мирно беседовал со своим другом, должно помочь ответить и на вопросы, возникшие за несколько веков на нас. И очень далеко от кондитерской, где сидел теперь Эстебан, вспоминая лицо с зелеными глазами. Дракон, пожирающий свой хвост, владел тайной. Тот самый дракон, что завершался собственным началом, как и злосчастный лабиринт, где заблудился Эстебан. Он перебирал разные варианты сочетания букв и знаков, менял их местами, сравнивал латинские слова. Он что-то писал, зачеркивал, допивая кофе. Потом усталость и головная боль погнали его на свежий воздух.